Глава 14. Вечер в воскресенье был пронизан косыми лучами клонящегося к закату солнца. Ложащиеся на землю тени казались непропорционально длинными, почти карикатурными, и в то же время гибкими и почти изящными. Деревья кланялись под ветром, а по небу бесшумно скользили стремительные облака. Фолс, побратим Ангуаса, французского города под названием Боль. Проехав мимо информационного щита с указателем, Ребус бросил быстрый взгляд на Джин, который молча сидел на пассажирском сиденье рядом с ним, равнодушно глядя за окно. Она была такой всю прошедшую неделю. Мало говорила, не спешила отвечать на звонки или подходить к двери. — Ничего такого, что не сможет вылечить время, — сказал ему врач в больнице. Ребус не поверил ему тогда, не верил сейчас. Он ни на чем не настаивал. Джин сама захотела поехать с ним в Фолс. Въехав в поселок, он припарковался возле коттеджа Биверли Дотс рядом с сверкающим БМВ. В кювете рядом виднелись следы мыльной воды. Включив ручной тормоз, Ребус повернулся к Джин. — Если хочешь, можешь подождать здесь, я на минутку. Джин ненадолго задумалась, потом кивнула. И Ребус взял с заднего сиденья игрушечный гробик, завернутый в газету с статьей Стива Холли. Потом он вылез из машины и, не закрывая дверцы, поднялся на крыльцо коттеджа у круга. Дверь ему открыла Биверли Дотс в игривом голубом фартучке с оборками. На лице ее играла заученная улыбка. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но Ребус ее опередил. — Увы, на сей раз это не туристы, — сказал он. «Как поживает ваш бизнес, мисс Дотс?» Улыбка сползла с лица хозяйки коттеджа. «Что вам угодно?» Ребус протянул ей сверток. «Я знаю, что вам бы хотелось получить эту вещь обратно. В конце концов, она принадлежит вам, не так ли?» Биверли Дотс развернула газету. «О, спасибо!» — сказала она. «А ведь правда ваша, не так ли?» Биверли Дотс потупился. — Насколько я знаю, найденная вещь становится собственностью нашедшего, разве не так? Ребус покачал головой. — Я другое имел в виду, мисс Дотс. Ведь это вы и сделали гробик, верно? — Это ваша новая вывеска. Он кивнул в сторону деревянного щита над входом. — Я готов спорить на что угодно, это ваших рук дело. Прекрасное дерево, умелая работа. Думаю, у вас найдутся и пила, и рубанок, и другие инструменты. — Что вам нужно? — ее голос напоминал студеный ветер зимой. — Когда в прошлый раз я приезжал к вам с Джин Берчилл? Кстати, спасибо, что спросили. Сейчас она сидит в моей машине и чувствует себя хорошо. Вы сказали, что часто бывали в музее. — Разве? Она машинально поглядела на Саап поверх его плеча, но, встретившись взглядом с Джин, сразу отвернулся. — Еще вы сказали, что никогда не видели гробики из трона Артура. Ребус притворно нахмурился. — Я должен был сообразить еще тогда. Он смотрел на нее в упор, но Биверли Дотс молчала. Она смотрела на гроб, который держала в руках, и краска медленно заливала ее шею. — Этот невинный розыгрыш, — сказал Ребус, — позволил вам существенно расширить ваш бизнес, не так ли? — Должен... сказать вам еще одну вещь, мисс Дотс. Она подняла голову и посмотрела на него. В ее глазах стояли слезы. — Какую? — произнесла она внезапно охрипшим голосом. Ребус помахал у нее перед носом вытянутым пальцем. — Вам повезло, что я не раскусил вас раньше. Иначе я мог бы шепнуть пару слов Дональду Девлину, и тогда сейчас вы бы выглядели как Джин, если не хуже. Ребус резко повернулся и пошел к машине. По пути он сорвал с крюка вывеску с гончарными изделиями и швырнул на обочину. Когда он сел за руль и включил зажигание, Биверли Дотс все еще стояла на крыльце. На противоположной стороне улицы остановился автомобиль, и из него выбралась супружеская пара, явные туристы. Ребус точно знал, куда они направляются и зачем, и нарочно вывернул руль так, чтобы переехать вывеску и передним, и задним колесом. На обратном пути Джин спросила, зайдет ли он к ней или нет. Ребус кивнул и добавил, если не имеешь ничего против. Все в порядке, — ответила она. — Я как раз собиралась попросить тебя вынести из спальни то большое зеркало. Ребус вопросительно взглянул на нее. — Пока синяки не пройдут, — негромко объяснила она. Ребус кивнул в знак того, что все понял. — Знаешь, что мне нужно, Джин? Она повернулась к нему. — Нет? Что? Ребус печально покачал головой. — Я думал, ты мне скажешь. Конец книги. Июнь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.